насколько Сталин в конце 30-х доверял Берии? Ответ на этот вопрос: а кто, так сказать, присматривал за детьми вождя? Не в смысле угощал конфетами, качал на качелях и сажал к себе на колени, а именно осуществлял контроль в первую очередь за безопасностью. Мог ли это Сталин доверить тому, кого не считал своим? Не только из любви к своему потомству. Чувства к нему у человека, превратившего себя в символ державы, были своеобразными и специфическими, но и из-за опасности провокации, похищения за границу, шантажа и прочих непростых обстоятельств, которые возникли после попадания Якова Джугашвили в немецкий плен. Берия Сталину. 8 декабря 1938 года. Мною был направлен с письмом к начальнику Качинской авиашколы, комбригу товарищу Иванову, сотрудник, который на месте выяснил, что, узнав о приезде Васи, командование школы сделало для него исключение с нарушением общих условий, существующих для курсантов. По прибытии Васи в город Севастополь, на вокзале его встретили комиссар школы, полковой комиссар товарищ Семенов, и работник особого отдела. По дороге в школу Вася сказал товарищу Семенову: в этом году в Севастополь должен приехать папа отдыхать и, вероятно, заедет на Качу. Поместили Васю не в общежитие для курсантов, а в отдельный дом для приезжих, так называемую гостиницу-школу. Первые дни питания ему готовили отдельно в комсоставской столовой. Был случай, когда Вася заказал восточное блюдо, изготовление которого не было известно местным поварам, и специально был послан человек в Севастополь, чтобы узнать, как готовится это блюдо. 3-4 раза на машине, предоставляемой командованием школы, Вася ездил в Севастополь в Мухлатку, звонил по телефону ВЧ в Москву товарищу Поскребышеву и в первый отдел ГУГБ НКВД. 24 ноября сего года Вася с начальником штаба школы Герасименко на территории школы катались на мотоциклах. Вася упал, получил легкие царапины на лице и руках. По просьбе Васи Герасименко этот факт от командования скрывал несколько дней. До укомплектования группы Вася занимается с преподавателями индивидуально по теории полетов, изучение материальной части самолета У-2 и мотора М-11, а также по уставу. В письме, посланном в адрес начальника Качинской авиашколы товарища Иванова и начальника НКВД Крымской АССР товарища Якушева, мною были даны следующие указания: а. Снять гласную охрану как неприемлемую и организовать агентурную охрану с тем, однако, чтобы была гарантирована сохранность жизни и здоровья Васи. Б. Внимание и заботу в отношении него проявлять не в смысле создания каких-либо особых условий, нарушающих установленный режим и внутренний распорядок авиашколы, а оказание помощи в деле хорошего усвоения программы школы и соблюдения учебной и бытовой дисциплины. Берия.